Глава 16. Вылазка. «Что скажешь?» — шепотом спросил Фил у Бороды. Весь их маленький отряд, притаившись, сидел на корточках и вглядывался в темноту. Туда, где еле различимо что-то темнело на рельсах. «Походу, это и есть эта тележка с компрессором», — хрипло сказал Толстяк. «Надо бы посмотреть». «Она, Василич». Толстяк повернулся к мотористу. «Фиг ее знает», — откликнулся Василич. «Не видно же ни хрена». Снова воцарилось молчание. Однако, несмотря на то, что в тоннелях Борода обычно шел впереди отряда, сейчас он почему-то не рвался на разведку. «Ладно, парни», — неожиданно для себя сказал Веник. «Я пойду». «Давай, но только осторожно», — кивнул Фил. «Если кого там заметишь, сразу стреляй». Медленно и аккуратно, стараясь издавать как можно меньше шума, парень двинулся вперед по тоннелю. Фонарь он держал в левой руке. Правая — на рукояти автомата, висящего на шее, чтобы в случае опасности легко его перехватить. «Все вроде спокойно», — думал он, медленно идя вперед и вслушиваясь в гул тоннелей. Однако ничего подозрительного. Тихо шумят тоннели. Вроде как везде. Как обычно. И все же было в этих тоннелях что-то непонятное и особенное. Вот и компрессор. Веник подошел вплотную, осветив его светом фонаря. На рельсах стояла тележка с низкой платформой, наподобие той, что они толкали на красном диаметре. Однако на платформе вместо ящиков закреплена большая стальная будка, крыша которой оказалась выше его роста. Веник стал обходить ее с левой стороны и через боковую решетку увидел, что внутри будки находится что-то вроде большого двигателя с трубками и тумблерами. Он недолго любовался этим механизмом. Сразу же внимание привлек к себе темный проход в стене тоннеля рядом. «Похоже, это и есть тот самый раскоп, что затеял Платон», — догадался парень. По виду, это был обычный боковой ход, на который уже Веник насмотрелся в тоннелях. Но только одному богу известно, насколько далеко он тянется и что там. В темный проход тянулись несколько толстых черных кабелей из будки. Парень вспомнил, что Шуруп говорил, что в этом проходе ничего интересного. «Но не факт, что там на самом деле пусто», — подумал Веник. «Посмотреть бы, что они там собирались раскапывать», — подумал парень. Тут же ему пришла в голову мысль, что, возможно, этот раскоп стал братской могилой для Платона и его товарищей. От этой мысли сразу же стало очень неуютно. Веник пошел дальше. Он обошел тележку с противоположной стороны и застыл на месте. Дальше на рельсах ничего не было. Парень, когда шел сюда, представлял, что сперва будет стоять мотовоз, а затем тележка. Но увидев тележку, он подумал, что мотовоз находится прямо за ней. И вот, обойдя ее, Веник стоял и рассеянно глазел на пустые рельсы. «Ничего себе!» – подумал он. «Где же мотовоз?» Дальше, насколько хватало луча фонаря, тоннель стоял совершенно пустой. Темные, тусклые рельсы, которым уже никогда не блестеть, уходили во тьму. Веник постоял немного, прислушиваясь, а затем побежал назад. «Ну, чего там?» — встретили его товарищи. «Все чисто, никого. Эти компрессоры вроде на месте, только мотовоза нет». «Это как это?» — изумился Василич. — «Да я сам не пойму». — «Ладно», — решил Фил. — «Идем». Отряд двинулся по туннелю, быстро достигнув вагона с компрессором. — «Заяц, и ты», — Фил повернулся к Армянину. — «Займите позицию». Он кивнул им на вагон и туда, где должен был быть мотовоз. Без лишних слов парни ушли выполнять приказ. Василич осматривал компрессор. Борода же сделал шаг в темный проем, активно светя там фонариком по сторонам. «Опа!» — сказал Толстяк. Вот и молотки. Веник в свете фонариков увидел несколько аккуратно лежащих у стены отбойных молотков и несколько больших мотков черных кабелей. Фух, Фил вытер пот со лба. А я уж думал, придется лезть за ними черти куда. Мастеровой тревожно посмотрел в темный лаз, ведущий дальше. Пока его товарищи разговаривали, Веник осмотрел помещение. Голые бетонные стены, какой-то хлам под ногами, несколько металлических бидонов. Веник легко стукнул по одному из них. Раздавшийся звук показал, что внутри пусто. Рядом парень увидел лежащие на металлической подставке инструменты. Не похоже было, что их бросили в панике. Все они аккуратно сложены. «Ладно, парни», — сказал Фил, вместе с Толстяком выходя из комнаты назад в туннель. «Здесь все нормально, молотки на месте». «Надо решить с мотовозом», — сказал Борода. «Ага». Все вместе они подошли к другой стороне вагона, где уже сидели на корточках Заяц и Арутюнян. Здесь же топтался и Василич. Старик кивнул на сцепку вагона. «Тут тоже все нормально. Мотовоз отцепили как надо. Ничего не разорвано». «И где же он тогда?» – спросил Фил. Моторист пожал плечами. «Да фиг его знает». Он посмотрел дальше в темный туннель. Все остальные тоже посмотрели туда, но в темноте ничего не было видно. «Так», – сказал Фил. «Здесь вроде станция рядом». «И что?» – спросил Веник. «Да я просто так рассуждаю». Борода понял его намек. Он сделал несколько шагов, задел плечом Веника и подошел к Зайцу. «Слушай сюда», – сказал толстяк подельнику бандитов, протягивая фонарь. «Тут станция совсем рядом. Метнись туда быстренько, посмотри, что там, и сразу назад». «Это чего, туда?» – спросил побелевшими губами Заяц, хотя ему и так все стало ясно. «Туда. Давай быстро!» Толстяк для пущей убедительности ткнул его в бок стволом автомата. «Тебе это зачтется!» – ободрил парня Фил. «Чем быстрее побежишь, тем раньше назад вернешься!» Заяц встал, вздохнул и быстро припустил по туннелю, подсвечивая фонариком под ноги. Скоро его шаги стихли вдали. Веник не понимал, зачем послали Зайца на станцию, но тут пришла мысль, что хоть какая-то польза от бывшего бандита будет. Может, что интересное там заметит. Борода обернулся к товарищам. «Ерунда какая-то. Не мог же мотовоз испариться?» «Да это не важно», — отмахнулся Фил. «Главное то, что не можем мы его тут по всей линии искать». «А сколько в нем весу?» – спросил Борода, пробуя толкнуть вагончик. «Да как сказать?» – задумчиво ответил Василич. «Тут куда больше тонны. По рельсам, конечно, можно, но боюсь, что мы...» «Идиот!» – подал голос Арутюнян. Все обернулись к нему. «Чего?» «Возвращается», – пояснил тот. Веник прислушался. Действительно, вдали послышался топот. Показался прыгающий луч фонарика. Заяц возвращался. «Что-то он слишком уж быстро вернулся», — подумал Веник. Из темноты показался силуэт парня. Он добежал до них и остановился, немного согнувшись и жадно хватая ртом воздух. «Ну, что там?» — спросил Фил, когда парень отдышался. «Станция! Тут, близко!» Все молчали. «И мотовоз там!» – выпалил он. «Чего?» – все озадаченно переглянулись. «Да!» – выдохнул Заяц. «Стоит! Прямо в середине зала, у платформы!» Веник увидел озадаченные лица Бороды и Фила. «Раз он там, – начал Борода, – значит, надо...» «Так!» – сказал мастеровой. «Василич!» «Ты, Заяц и...» Он повернулся к Арутюняну. Веник понял, что Фил хочет послать за мотовозом на станцию этих троих, и ему стало стыдно. Как-то, по его мнению, подленько это получалось. посылают других навстречу опасности, а сами тут будут отсиживаться». «Нет, парни», — резко сказал он. Все повернулись к нему. «Я пойду», — сказал он нетерпящим возражений тоном. «Со мной Василич и Заяц». «Погоди, Веня», — сказал Борода. «Да чего годить? Действовать надо. Я же сказал, я пойду». Все молчали. Веник поднял канистру, включил фонарик и пошел по туннелю. За ним двинулись Заяц с еще одной канистрой и моторист. «Ну ладно», — сказал позади него Фил. «А мы пока молотки уложим». Идя по туннелю, Веник слышал, как за спиной мастеровой тихо давал указания Арутюняну. Станция и правда оказалась совсем рядом. По расчетам Веника, они прошли не более сотни метров по туннелю. При входе справа потянулась узкая служебная платформа. Не поднимаясь на нее, они подошли по рельсам к основной платформе. Пока шли, Веник и Заяц светили своими фонариками под ноги. Оказавшись на станции, Веник выключил фонарик. Не успел парень ничего подумать, как старик зажег свой громоздкий фонарь и начал водить его широким лучом по станции. От подобных действий Веник просто окаменел. «Вот идиот-то!» — только и подумал он. «Вроде бы жизнь прожил, а как вести себя в подобном деле понятия не имеет». По разумению парня, если на станции находился какой вражеский соглядатый или часовой, то он уже должен бежать поднимать тревогу. Но старик беззаботно водил по окрестностям световым лучом. В его свете Веник немного рассмотрел станцию и быстро понял, что станция Перова оказалась почти близнецом станции библиотека Ленина, где уже побывал Веник. Единственная платформа находилась под односводчатым потолком, который не поддерживала ни одна колонна. Только в разных концах платформы, по ее середине, виднелись несколько коротких колонн, сильно недостающих до свода. Веник подумал, что, вероятно, их начали строить, а затем бросили. А может быть, эти колонны служили для того, чтобы придержать свод станции, если тот вздумает рухнуть вниз. Заяц, стоящий на запасном рельсе, видимо, подумал, что так и надо, тоже начал водить лучом своего фонаря. В свете их фонарей Веник смог хорошо осмотреться. На рельсах, выходящих из их туннеля, как и сказал Заяц, почти в середине станции виднелся мотовоз. Большая машина, полкабины которой находилась вровень с платформой. Подобные машины ходили по красной линии. Веник, не вылезая на платформу, стоял на запасном рельсе и осматривал окрестности. Рядом тихо дышали, ничего не говоря, Заяц и Василич. Так прошла минута. Парень ждал, что его спутники выскажут свои соображения, но напарники молчали. «Ладно», — решился Веник. «Я пойду вперед, посмотрю», — сказал он тихо. «Только вы уберите фонари». Спутники послушно опустили фонари вниз. Станция погрузилась в темноту, что только добавило жути обстановке. Быстро и осторожно Веник вылез на платформу. «Если чего, прикроете меня!» — шепотом крикнул он товарищам. Те не ответили, но Венику показалось, что они кивнули. Парень включил фонарик, но посветил прямо перед собой. Он сделал шаг и задел ногой незамеченную стеклянную бутылку, которая, громко зазвенев, покатилась по перрону. «Твою же мать!» — только и подумал опять окаменевший от страха парень. «Вот я балда!» Подлая бутылка, наконец, затихла. Парень стоял, прислушивался и водил фонарем по полу вокруг, осматриваясь. Тихо. Он сделал еще несколько шагов и, наконец, понял схему станции. В этом конце платформы не было стены. Во всю шире зала уходила вверх лестница, скрывающаяся в широком проходе, который вел на поверхность. Сейчас в нем было темно и тихо. На другом конце платформы, скорее всего, глухая стена», — сообразил Веник, осторожно продвигаясь по платформе. «Если и ждать нападения, то только из противоположных туннелей или с этой лестницы. Хотя», — пришла новая мысль, — «на другом конце станции также может быть лестница, ведущая наверх». Парень осторожно приблизился к первой колонне. Странная такая прямоугольная колонна, раздваивающаяся в верхней части. Внизу по ее окружности сооружена деревянная скамья, на которой сидели в старые времена люди, ожидающие поезд. Быстро осмотрев ее, Веник двинулся дальше. Еще одна колонна, а прямо напротив нее на путях стоит мотовоз. Крадущимся шагом парень подошел к нему и заглянул в кабину через входной проем без двери. Осветил внутренности кабины фонариком. Пусто. Веник огляделся и различил, что на другом конце станции также находилась лестница. Вокруг по-прежнему царила тишина. Веник подошел к колонне и остановился там. «И ничего здесь не страшно», — подумал он, дрожа. «Выдумали всякую ерунду, чертовы шаги и прочую хрень. А тут просто пустая станция, балбесы ссыкливые». Несмотря на смелые мысли, было по-прежнему страшно, и парень с неудовольствием заметил, что руки у него все-таки дрожат. Стоя возле колонны, Веник в который раз осмотрелся и прислушался. «Тихо. Делать здесь было больше нечего». И Веник быстро побежал назад, прислушиваясь и внимательно глядя под ноги. Вот и конец платформы. Вот и заяц с Васильичем, стоящие на рельсах. Стараясь не шуметь, Веник спустился с платформы. Оказавшись возле товарищей, он вкратце описал им обстановку. «Значит так», — говорил он, — «ты, заяц, останешься здесь, только сверху на платформе. Выключи фонарь и держи под контролем лестницу. Как бы оттуда на нас никто не свалился. А как поедем, ты тут в кабину к нам заскочишь. Мы же с тобой, Васильич, пойдем. Ты занимайся делом, а я на шухере буду». Моторист кивнул. Веник хотел снова лезть на платформу, но моторист сказал, что лезть туда без надобности, когда можно здесь по рельсам пройти до самого мотовоза. Они подхватили канистры и тронулись в путь. Веник со стыдом подумал, что старик был чертовски прав. Быть может, есть возможность забраться в кабину мотовоза, вообще не поднимаясь на платформу. И тогда его вылазка была вообще лишней. А так только зря шум поднял, подумал Веник, с досадой вспомнив про звонкую бутылку. Хотя, подумал он с раздражением, задним умом тут все крепки. Чего этот Васильич сразу не сказал об этом? Они подошли к мотовозу. «Слушай, Васильич», — шепотом сказал Веник, «тут можно в кабину забраться прямо отсюда». «А чего?» «Да чтобы на платформе зря не светиться». Моторист почесал подбородок. «Вообще-то можно попробовать протиснуться с другой стороны, но нам по-любому надо наверх. Бак лучше с платформы открывать. С этой стороны тоже можно, но это корячиться придется». Стараясь производить как можно меньше шума, они осторожно поставили канистры на платформу и выбрались туда сами. Веник поднес свою канистру к мотовозу, осторожно поставил ее на пол и осмотрелся. Вокруг по-прежнему царила тишина. «Ладно», — сказал он шепотом. «Я тут буду, рядом. Если чего помочь надо будет, ты зови, только тихо». Моторист кивнул. Веник подошел к колонне и присел на колени, выключив фонарик и направив ствол автомата в противоположный конец платформы. Моторист поставил фонарь, направив его луч на мотовоз и начал отвинчивать что-то металлическое. При каждом резком звуке Веник вздрагивал. «Надо было спросить его», — подумал он, — «сколько заводить этот мотовоз?» Тут парень вздрогнул. Ему показалось, что он услышал звук со стороны противоположного пути. «Черт», — похолодел он. «Может, показалось?» Звук не повторялся. Он посмотрел на моториста. Тот возился у неплохо освещенного мотовоза, то и дело звякая железяками. Тут до веника донеслось удивленное восклицание моториста. Тот вроде бы тихо ругнулся. Парень быстро оказался рядом. «Чего там?» – шепотом спросил он, кося взглядом на противоположный конец станции. «Ничего не понимаю», – сказал моторист. «Залит полный бак». «И что?» – не понял веник. «Может, это с тех пор осталось?» «Да нет», – не поворачиваясь к парню и глядя на жерло бака, сказал Василич. «Я сам его заправлял, тогда, на Ильича, перед вылазкой Платона. Тоже полный бак был. Но не могли же они на нем доехать до раскопа, а потом сюда, и так мало потратить. Чертовщина какая-то». Веник хотел что-то сказать, но снова услышал звук. Он явно раздался на противоположном пути ближе к туннелю. Веник встал и сделал несколько шагов к колонне. Вдруг что-то громко щелкнуло неподалеку. Дальнейшее произошло мгновенно. Веник не успел ничего подумать, как что-то с размаха долбануло его прямо в лоб. Парень качнулся и упал на колени, выронив автомат. Рядом на пол свалилось нечто вроде большой резиновой пробки. Раздался еще один глухой удар, и послышался тихий крик Васильича. Вдруг тишину станции разрезали резкие крики. Кричало несколько людей, но веник уже не смог собрать звуки в слова. Парень упал на пол в шагнувшую навстречу тьму. В угасающем сознании быстро мелькнула мысль. «Надо предупредить парней». Больше он ничего подумать не успел.